Быть деловым – это значит читать много, быстро и уметь улавливать главное. Очень важно не тратить времени на чтение пустой и ненужной литературы. Надо научиться распознавать и читать только умные книги. Имеются в виду не только научные, но и художественные, которые написаны с умом и приносят пользу. Александр Сергеевич Пушкин писал: «Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Заметьте, великого, а не рядового, ординарного. Если каждому человеку ясно, что не стоит вести и слушать пустые разговоры, то уж читать пустые книги и подавно. Если позволительно смеяться над пустыми людьми, то, вероятно, позволительно смеяться и над пустыми книгами. Если позволительно говорить, не стоит вести и слушать пустых разговоров, то, вероятно, позволительно и говорить. Не стоит писать и читать пустых книг, учил Чернышевский. Вавилов добавлял: необходимо всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг. Дурные книги могут так же испортить нас, как и дурные товарищи. Филдинг. Дурная книга сообщает превратные понятия и делает невежду еще невежественнее. Белинский. Читать полезные и не читать пустые книги, концентрировать свою энергию на том, что, скорее всего, приближает вас к цели, это тоже своего рода сублимация жизненных ресурсов и энергии. Это тоже деловитость. Я, конечно, не хочу сказать, что все время надо заниматься только делом. Необходимо занятия чередовать с развлечениями, которые не только не мешают делу, но наоборот помогают ему. Человек, энергично поработавший день, получит гораздо больше удовлетворения вечером, наслаждаясь отдыхом и приятной компанией, чем тот, который весь день бездействовал. Более того, человек, который целый день занимался наукой или каким-либо другим любимым делом, окажется более чутким к красоте природы, к остроумному слову или хорошей игре, чем тот, кто целый день бездельничал. Вся психология праздного человека характеризуется равнодушием и инертностью, и его удовольствия столь же вялые, сколь и беспомощны все его дела. Надо только иметь в виду, что деловитость даже в удовольствиях проявляется с достоинством. Человек, полюбив, может во многом измениться, у него может закружиться голова, но человеческое достоинство, порядочность, честность во всем он сохранит всегда. Если уже он, получая удовольствие, опустится до положения животного, то он опозорится, ибо рядом с наслаждением часто стоит бесчестие, и достойный человек не перешагнет дозволенной границы. Важной составной частью деловитости является целеустремленность. Каждый разумный человек ставит перед собой конкретную задачу, более важную, чем просто пить и есть. Он хочет приносить пользу своему народу, родине, и в этом, если возможно, так или иначе, находит удовлетворение.